поэтому я и осмелилась привести ее сюда. Когда придет вторая госпожа, я ей все подробно расскажу. Надеюсь, она не прогневается на меня за мою дерзость. Что ж, пусть войдет и посидит здесь, после некоторого раздумья решила Пин-Эр. Жена Джоу Жуя вышла и вскоре привела бабушку Лю и Бань-Эра. Когда они взошли на крыльцо, девочка-служанка откинула перед ними ярко-красную дверную занавеску. Едва бабушка Лю переступила порог зала, в лицо ей пахнул какой-то неведомый аромат, и ей показалось, будто она плавает в облаках. Вещи, стоявшие в зале, сверкали одна ярче другой. Их блеск ослеплял глаза, от него кружилась голова и рябило в глазах. Бабушка Лю только одобрительно кивала головой, причмокивала губами, да поминала Будду. Миновав зал, они попали в комнату, расположенную в восточной стороне дома, где находилась спальня дочери Дзяляня. Пин-Эр, стоявшая возле Кана, окинула бабушку Лю внимательным взглядом, поздоровалась с ней и предложила сесть. При виде Пин-Эр, одетой в шелка, украшенной золотыми и серебряными украшениями и прекрасной, как цветок, бабушка Лю решила, что это и есть Фын-Дзе, и уже хотела назвать ее уважаемой госпожой, как жена Джоу Жуи сказала: «Это барышня Пин-Эр». Только услышав, что Пин-Эр в ответ назвала жену Джоу-Жуя матушкой Джоу, старушка поняла, что перед нею всего лишь служанка, пользующаяся доверием своей госпожи. Предложив бабушке Лю и Бань-Эру сесть на кан, Пин-Эр и жена Джоу-Жуя присели напротив их. Служанки тотчас подали чай. Вдруг бабушка Лю услышала шум и шипение, словно кто-то просеивал муку через сито, и она невольно стала оглядываться по сторонам. В глаза ей бросился какой-то ящик, висевший на колонне, а под ним, похожий на весовую гирю, предмет, который все время равномерно раскачивался. «Что это?» — подумала про себя бабушка Лю. «Для чего этот ящик?» Пока она дивилась, неожиданно раздался звук «дан», словно ударили в медный колокол. И бабушка Лю испуганно вытаращила глаза. Но тут же последовало еще 8 или 9 ударов. Ей захотелось спросить, что все это значит. Но она заметила, что служанки вдруг засуетились, забегали, послышались возгласы: «Госпожа идет!» Пин-Эр и жена Джоу-Жуя проворно встали, предупредив бабушку Лю: «Сиди пока здесь. Когда нужно будет, мы тебя позовем». С этими словами они поспешили навстречу госпоже. Затаив дыхание, бабушка Лю прислушивалась к голосам, доносившимся из-за двери. Ей показалось, что 10 или 20 женщин, шурша шелковыми платьями и юбками, смеясь и разговаривая между собой, прошли через зал и скрылись в боковой комнате. Затем появились еще 3 женщины с темно-красными лаковыми ларцами в руках и остановились неподалеку от входа в ту комнату, где сидела бабушка Лю. С противоположной стороны зала послышался голос: «Подавайте!» Все сразу исчезли, осталось лишь несколько служанок, разносивших чай. Наступила мертвая тишина. Через некоторое время 2 женщины внесли столик, уставленный мясными и рыбными блюдами, и поставили его на кан. Некоторые чашки и тарелки на нем были нетронутыми и из других взято понемногу. При виде кушаний Бань-Эр раскапризничался, заявил, что хочет мяса, и бабушка вынуждена была дать ему шлепка. Вдруг в дверях появилась улыбающаяся жена Джоу Жуя и рукой поманила бабушку Лю. Та быстро спустилась с кана и вышла в зал.